Глава 14. На самом деле я счастлива от того, что Данил рядом. Украдкой посматриваю, как он с аппетитом поглощает ужин, и сердце переполняет тепло. Не знаю, что я скажу ему после того, как мы останемся наедине. Наверное, скажу правду. Я не хочу его обманывать. Да и мне и нечего скрывать. То, что у Матвея Зотова не все в порядке с головой, и он возомнил себе, что меня можно трогать, еще не значит, что я совершила преступление, насильно оказавшись в его объятиях. Спустя полчаса чай наконец заканчивается, мама с тетей удаляется в дом разогревать ужин, притащившийся с прогулки близнецам. Мы с Данилом остаемся наедине. Я виновато посматриваю на него из-под ресницы, боюсь начинать разговор первой. «Кристина, что ты натворила, пока меня не было?» Данил внимательно смотрит на меня и раскрывает мне свои объятия, призывая подвинуться ближе. Я чувствую себя провинившимся ребенком, который ждет скандала, но его по какой-то причине не спешат отчитывать. Сегодня днем я встретила парня, который вбил себе в голову, что я должна принадлежать ему одному. Он хватал меня за руки и пытался затащить свою машину. Я смотрю на свои руки и не спешу придвигаться к Данилу. «У меня появился соперник», — меняется в лице мой незнакомец. «Он и был». Я продолжаю смотреть на свои руки. «Боже, ну почему так сложно говорить правду? Вы встречались?» «Нет. Мой отчим имеет дело с его отцом, и они решили, что будет идеально, если мы с Матвеем начнем встречаться. В общем, в день моего рождения за этого я устроила скандал, после которого нас мама выгнали из дома. Теперь мы живем здесь, у тети. Но этот придурок все равно решил, что имеет на меня какие-то права. Мне совсем нехорошо. Если Данил уйдет, я этого не переживу». «То есть между вами ничего не было, но он очень хочет тебя получить?» — угрожающе приподнимает бровь Данил. «Да». «Он тебя обидел, и ты молчишь?» Теперь на лице Данила нет и тени улыбки, в его глазах сверкает гнев. «Сегодня я столкнулась с ним впервые, после того, как мы с мамой переехали сюда», — пытаюсь оправдываться я. «У меня снова глаза на мокром месте. Я думаю, что не скажу Данилу про Асю и фотографию в ее телефоне. Что за Матвей? Как его фамилия и где он живет? Здесь, в городе?» «Нет, в прибрежном поселке. Матвей Зотов. У него очень состоятельный папа, и вместе с моим отчимом они заправляют бизнесом. Отели, два ресторана». У Данила на лице решимость, которая меня пугает. «У меня дрожат руки. Я совсем не хочу, чтобы Данил вляпался в неприятности благодаря мне. С Матвеем шутки плохи». «Я хочу посмотреть в глаза этому Матвею», — хмурится он. «Не стоит. Вряд ли в его глазах можно увидеть что-то человеческое», — качаю головой я. «Такие вещи нельзя оставлять без ответа». Мы смотрим друг на друга. «Данил, мне никто не нужен, только ты». Если слышно, говорю я и чувствую, как дрожат руки. «Ни один человек на земле не заменит тебя». «Неужели ты думаешь, что мне нужен кто-то другой?» — отзывается он. «С тех пор, как умерла мама, моя душа была наполнена отчаянием и одиночеством. Ты вдохнула в меня жизнь, Кристина. Я никому тебя не отдам». Я сглатываю ком в горле и прижимаюсь к его груди. Данил гладит меня по волосам, по спине, и я потихоньку успокаиваюсь. «Я бы сидела так вечно», — шепчу я. «В твоих объятиях так хорошо и спокойно». Данил целует меня в макушку и прижимает к себе крепче. «У меня завтра выходной. Хочешь, сходим в кино?» — спрашивает он. «Хочу», — улыбаюсь я. «А еще больше хочу остаться с тобой наедине. Тогда, может, мы посмотрим кино у меня дома?» «А где ты живешь?» «Рядом с торговым центром Моремолл. Обожаю этот торговый центр». «Значит, сначала я заберу тебя к себе домой, а потом мы пойдем гулять в торговый центр», — запуская пальцы в мои волосы, улыбается Данил. «Или наоборот, сначала погуляем в центре, а потом пойдем ко мне в гости». Я прижимаюсь к нему крепче и таю в предвкушении того, что мы проведем целый день вместе. Мысли о дневном недоразумении и рассеиваются, словно дым. Надеюсь, Данилу никогда не придется встретиться с Матвеем. Следующий день мы решаем провести в Моремолл. Конечно, меня разбирает любопытство насчет его собственного жилища, ведь он ни разу не звал меня к себе домой, но желание побродить среди любимых магазинов берет верх. Моремолл – отличный торговый центр. Если вы соберетесь приехать в Сочи, очень рекомендую его посетить. Там чего только нет. Магазины одежды, уютные кафетерии, постоянно акции, распродажи и даже фонтан на первом этаже. При этом все сверкает красотой и чистотой. Раньше мы с Томой очень любили часами таскаться здесь, лениво рассматривая новые коллекции одежды в витринах, а потом покупали десерт в шоколаднице. Во время посещения торгового центра Тома нарушала правила своего фитнес-тренера, списывая лишние калории на большую активность в процессе покупки новых шмоток. Честно говоря, иногда я начинаю скучать по той безоблачной жизни, которую мы вели. Домик тети Коры не идет ни в какое сравнение с роскошным особняком Карима. Я болтаю без умолку. Рассказываю Данилу о Томе, о наших с ней шопингах и о ее повернутости на собственной фигуре. «Твоя сводная сестричка Барби сходит с ума по своей пятой точке? Я бы хотел на нее посмотреть», — посмеивается Данил. Проходим мимо магазинчика нижнего белья. Манекен на витрине рекламирует комплект алого цвета. Лифчик пуш-ап с ажурными вставками и очень откровенные трусики с тонкими полосочками, переплетенными сзади. «Как красиво!» — с придыханием смотрю на комплект я. «Но его стоимость больше 5000 рублей. На данном этапе моей жизни он мне не по карману». «Хочешь, я его тебе подарю?» – оживляется Данил. «Нет, он дорого стоит», – отмахиваюсь я. «Да ладно тебе, нам вчера дали зарплату и премию», – подталкивает меня к стеклянной витрине мой незнакомец. «Даже представить себе не можешь, как этот комплект будоражит мое воображение». «Да, не это слишком покупать мне такой дорогой комплект», – отнекиваюсь я, но он уже тащит меня в магазинчик. «Какой у тебя размер?» – на ходу интересуется Данил. Видимо, комплект полностью захватил его воображение, ему не терпится увидеть меня в нем. 42-й, вздыхаю я. Девушки из магазинчика белья посмотрят на нас с интересом, и я очень смущаюсь. Вот только Данил не смущается совершенно. Такое ощущение, что он каждый день бывает в таких магазинах и покупает девушкам лифчики, пушап и трусики. Консультантам он жутко нравится. Они улыбаются, советуют мне обязательно взять именно красный оттенок, потому что он идеально освежает мою кожу. В итоге мы покупаем комплект. Данил вручает мне пакет, и я снова заливаюсь краской, чем очень забавляю его. «Давай где-нибудь перекусим», — предлагает он. «Не терпится пригласить меня к себе домой?» — потруниваю над ним я. «Теперь еще больше не терпится», — сжимает мою руку он, и в его глазах мелькает кофейная дымка, которая означает одно — желание обладать мной. «Теперь в этом красивом комплекте». Улыбаюсь и сжимаю его руку в ответ. Мы быстро перекусываем в одном из фастфудов и отправляемся к Данилу в гости. Он живет в новенькой шестиэтажке, расположенной неподалеку от моря Мола. Однокомнатная квартира на четвертом этаже. Когда Данил открывает дверь и пропускает меня внутрь, я мысленно улыбаюсь. Идеальная квартира холостяка, отдавшего все свободное время службе в МЧС. Ничего лишнего, везде идеальный порядок, как в казарме. На кухне все тоже чисто, но очень не хватает занавесок. В комнате, которая одновременно гостиная и спальня, стоит большой угловой диван, стенка, телевизор. На окнах жалюзи. На полу пушистый ковер, единственное отступление от казарменных правил. А еще в углу я замечаю рабочий стол. Там новенький компьютер, который завален дисками. Они повсюду, даже на клавиатуре. «Ты любишь играть?» — с интересом посматриваю на диски в коробках я. «Иногда люблю», — теперь смущается он. «Забыл убрать, извини». «Да ничего страшного», — ободряюще пожимаю плечами я. «Больше я люблю заниматься видеообзорами, это моя страсть», — встает у меня за спиной мой незнакомец. «У меня есть свой канал на YouTube». «Так ты еще и блогер?» — поворачиваюсь к нему я. Мне становится понятно, почему он так часто снимает видео. «Да, у меня на канале почти 10 тысяч подписчиков, между прочим». «И ты получаешь деньги за рекламу?» «Да». «А на какие темы ты снимаешь обзоры?» «На разные. Иногда снимаю прохождение новых видеоигр. Тут Серега мастер, он мне помогает. Но чаще всего про нашу жизнь у моря». «И как называется твой канал?» «Мой Сочи», — улыбается Данил. «Основная волна подписчиков появилась, когда у нас начали готовиться к Олимпиаде. Я снимал процесс, как он есть на самом деле». Стена над рабочим столом увешана фотографиями нашего города. Морем, пляжем, разными людьми, которых я не знаю. Есть парочка фотографий, где они с Вовой и Сергеем стоят, обнявшись в форме у морского вокзала и на фоне гор. Но самая большая фотография в центре. На ней я на фоне фонтанов. Она прикреплена к стенке кнопкой за один угол. Видимо, Данил еще не купил для нее рамку. Сейчас включу музыку, спохватывается мой незнакомец и загружает компьютер. Если хочешь, в холодильнике есть шампанское и фрукты. Хочу, киваю я. Сейчас принесу. Он выходит из гостиной, а я озадаченно осматриваюсь по сторонам. На самом деле, даже представить не могу, как преобразить место, напоминающее казарму, чтобы оно стало романтичным. Хотя нет, если задвинуть жалюзи, накрыть небольшой придиванный столик и надеть на меня новенький комплект, который Данил мне подарил, все получится. Я улыбаюсь. Да, определенно, в его жизни не хватает уюта. И занавесок. Почему-то для меня понятие уюта ассоциируется с красивыми занавесками. Я решительно иду на кухню помочь Данилу приготовить для нас угощение. Если хочешь, можем посмотреть кино. Разрезая ледяную дыню на половинке, поднимает голову он. Можно и кино, соглашаюсь я. Какую-нибудь интересную, ненавязчивую историю. А где у тебя бокалы? Возьми в гостиной, там, в стенке есть хрустальные. Уже иду. Я возвращаюсь в комнату, достаю бокалы. Совсем забыл про конфеты, кричит мне из кухни Данил. Возьми рядом с телевизором. Вскоре на кухне готов наш романтик. Дыня и арбуз нарезаны кубиками, терпкое шампанское открыто, конфеты выложены в хрустальную вазочку. Неси в комнату, игриво посматриваю на Данила я. Я пошла в ванную. Мне не терпится примерить обновку. А как мне не терпится тебя в ней увидеть, улыбаясь, качает головой мой незнакомец. Кино или музыка, Кристина? Музыка. Все же решаю я и запираюсь с пакетом в ванной комнате. О, да. Комплект действительно смотрится великолепно. Мне идет алый цвет. Я привожу себя в порядок, подкрашиваю губы, расчесываю волосы и выбираюсь из ванной. В гостиной уже полумрак. Из динамиков льется красивая медленная музыка, что-то из романтик сонгс на английском языке. На придиванном столике угощение, круглые красные свечи. В момент, когда я захожу, Данил как раз зажигает их. Ух ты, вырывается у меня восхищенный возглас. Мои босые ступни утопают в пушистом ковре. Кожа покрывается мурашками от прохладных струй кондиционера. Данил поворачивается и замирает. «Наверное, ты мое самое прекрасное видение из всех», — выдыхает он. «Я даже боюсь тебя касаться». «Ну нет», — смущенно улыбаюсь я. «Так нечестно. Я надела комплект именно для того, чтобы ты меня касался». Данил разливает шампанское в бокалы. «Держи», — протягивает он мне бокал, — «за самую красивую девушку в моей жизни. И за самого идеального мужчину». Я подхожу ближе и беру бокал с ледяным шампанским у него из рук. Он притягивает меня к себе за талию свободной рукой, и наши бокалы звонко стукаются друг о друга. Я усаживаюсь к нему на колени и отпиваю глоток шампанского. Данил убирает свой бокал на столик. Его руки мягко поглаживают мою спину, убирают волосы с плеч. Я отпиваю еще один глоток шампанского, больше для смелости, и тоже убираю свой бокал. Его руки продолжают ласкать мою спину. Губы опускаются мне на шею, скользят сначала нежно, а затем все настойчивее, заставляют трепетать. Я становлюсь податливой, словно бархат. Данил медленно опускает чашечки алого лифчика вниз и с вожделением припадает губами к моей груди. Мне кажется, я задыхаюсь от нахлынувших эмоций. Меня снова затягивает сладкая патока желания. Я прикрываю глаза, обвиваю его шею руками, мой разум больше не принадлежит мне. Все вокруг меркнет. Остаемся только я и Данил. Наша одежда летит на пол, и он опускает меня на диван и нависает надо мной сверху. Он кусает мои губы, шею, заставляя ерзать под ним от нетерпения. Его язык дерзко вырывается в мой рот, и он целует меня, не давая перевести дыхание. Я вся горю от его поцелуев. Его прикосновения волшебны, они заставляют меня откликаться каждой клеточкой моего тела. Я не выдерживаю пытки ласками, обхватываю его талию ногами и притягиваю к себе. С его губ срывается хриплый стон. Он быстро надевает презерватив и опускается на меня сверху. Я впиваюсь ногтями в его широкие плечи, подаюсь ему навстречу и вскоре ощущаю его внутри, такого желанного и сладкого. «Ты прелесть!» — шепчет он и начинает врываться в меня с каждым разом все сильнее. Данил заполняет собой мое тело, мою душу, и я в экстазе. Я глушу свои вскрики в его шею и чувствую, как низ живота сводят сладкими спазмами. Потом мы долго сидим на диване, прижавшись друг к другу, и просто молчим. Данил лениво целует мою макушку, поглаживает мои плечи и рассеянно улыбается. Мне хорошо от того, что он рядом. Я с наслаждением вдыхаю в себя запах его кожи с легкой примесью одеколона для бритья, сжимаю в ладонях его мягкие руки, и, кажется, нет никого счастливее меня. «Данил, а твоя семья, о которой ты не любишь говорить, кто они?» – задумчиво спрашиваю я. «Отец очень состоятельный бизнесмен. У него 2 отеля на Красной Поляне. Есть сестра, но она его дочь от 2-го брака. «Ты с ними совсем не общаешься?» «Почти нет. У нас нет ничего общего. Отец бросил маму почти сразу же после моего рождения. Долгое время я вообще не знал, что у меня есть, так что мне не за что его любить». «А почему ты ждал его на яхте?» «Потому что он меня достал», — передергивает плечами Данил. «Ему, видите ли, на старости лет понадобился наследник империи гостиничного бизнеса. А моя сестренка по развитию недалеко ушла от твоей Томы. Да и ставить во главу бизнеса девушку как-то непрестижно. Вот он и зачастил ко мне в гости. Все просит оставить МЧС и начать вникать в бизнес. А мне его бизнес ни к чему, Кристина. Надо было раньше думать. Тогда, когда мать каждую копейку считала, чтобы себя и меня прокормить». Мой незнакомец отстраняется от меня и хмурится. Ему неприятно говорить об отце. Я чувствую, что внутри у него скопилось очень много боли, которую он подавляет, натянув на лицо маску равнодушия и презрения. «Представляю, как тебе было тяжело расти без отца», — посмотрю на него я. «Отвратительно то, что он хочет получить меня теперь, когда я справляюсь без него», — угрюмо произносит Данил. «Он хочет лишить меня того, что я смог достичь в профессии и получить готовый экземпляр наследника для бизнеса. А мне и даром не нужны его деньги. За них не воскресить маму. Она уже умерла». Данил проводит рукой по своим темным волосам и не смотрит мне в глаза. Я понимаю, я задел его травму. Такую же неизлечимую, как и моя. «Ладно, прости», — тут же пытается справиться он. «Давай лучше еще шампанского тебе налью». «Давай», — тихо отвечаю я и пытаюсь улыбнуться. Вечером Данил провожает меня домой. Мы едем на такси, потому что он пил шампанское вместе со мной и договариваемся увидеться на следующей неделе. Когда такси останавливается у тетушкиного дома, я настораживаюсь. Возле забора припаркован внедорожник Карима.